Глава 21. Разгром. Закрыты будут милосердие двери, и воин грубый и жестокосердый, чья совесть все вмещает, словно ад, руке своей кровавой даст свободу. Шекспир, Генрих V. Захваченный врасплох, объятый страхом, гарнизон Шонвальда, тем не менее, храбро отстаивал стены замка. Но беспрерывно прибывавшие из Льежа толпы врагов, яростно бросавшихся на приступ, приводили в смятение солдат, постепенно терявших мужество. К тому же, в рядах защитников, если и не было измены, то не было и единодушия. Одни кричали, что надо сдаваться, другие покидали свои посты и обращались в бегство. Многие бросались прямо со стен во рвы, и те, кому удавалось добраться вплавь до противоположного берега, наскоро срывали с себя значки епископской армии и ради спасения своей жизни смешивались с толпой осаждающих. Только немногие солдаты, искренне преданные своему епископу, собрались вокруг него и защищали башню, в которую он удалился, да еще те, кто не надеялся на пощаду, отстаивали с храбростью отчаяния отдельные башни и укрепления огромного здания. Но вскоре осаждающие овладели дворами и всем нижним этажом замка. Начались грабеж и расправа с врагами. Победители преследовали побежденных и шарили по всем углам в поисках добычи. Вдруг в этой свалке появился человек, как будто искавший смерти, от которой другие бежали. Так решительно он прокладывал себе путь среди этих страшных сцен разгрома и ужаса. Но он не замечал ничего. Он был весь поглощен одной ужасной мыслью, которая была для него страшнее того, что творилось вокруг. Тот, кто увидел бы Дорварда в ту роковую ночь, не зная, что им руководит, принял бы его за сумасшедшего в припадке исступленного бешенства. А тот, кто знал бы причину его поступков, поставил бы его в один ряд со славнейшими героями романов. Приближаясь к замку с той же стороны, откуда он вышел, Квентин увидел несколько беглецов, направляющихся к лесу. Все они избегали встречи с ним, естественно, принимая его за врага, так как он бежал в сторону, противоположную той, куда бежали они. Когда же он подошел ближе, он мог уже слышать, а отчасти и видеть, как люди прыгали со стен в воду или как их сбрасывали туда осуждающие. Но мужество его ни на минуту не поколебалось. Искать лодку не было времени, да если бы даже она оказалась под рукой, он все равно не мог бы ею воспользоваться, так как у калитки, выходившей в сад, теснилась толпа беглецов, которых толкали сзади и которые прыгали или падали в воду. Нечего было и думать пробраться этим путем, и Квентин пустился вплавь через ров у так называемых малых ворот замка против моста, который был еще поднят. Не без труда добрался он до противоположного берега, ибо несчастные утопающие то и дело хватались за него, пытаясь спасти, и чуть не утопили его самого. Но, наконец, он кое-как доплыл до моста, уцепился за одну из висевших цепей и, пустив в ход всю свою силу и ловкость, стал карабкаться кверху. Он уже добрался до площадки, к которой был прикреплен мост, и с помощью рук и ног начал взбираться на нее, как вдруг к нему подбежал ланскнехт и, замахнувшись над его головой окровавленным мечом, хотел нанести ему смертельный удар. — Что ты, приятель? — Так-то ты помогаешь товарищу! — воскликнул Квентин и добавил повелительным тоном. — Сейчас же дай мне руку! Опешивший солдат молча, хотя весьма нерешительно, повиновался и, протянув руку, помог Квентину вскарабкаться на площадку. Не давая ему времени опомниться, молодой шотландец продолжал тем же тоном: «Скорее к западной башне, если хочешь богатой добычи. Все поповские сокровища в западной башне». «К западной башне! Сокровища в западной башне!» Подхватило сотни голосов, и все, кто слышал этот крик, как стая голодных волков бросилась в сторону, противоположную той, куда решил во что бы то ни стало пробраться Квентин, живой или мертвый. Приняв самый решительный вид, как будто он был из числа победителей, Квентин, к своему великому удивлению, добрался до самого сада почти без помех. Большинство осаждающих бросились на крик «К западной башне!». Остальных отвлекли военный клич и звуки трубы, призывавшие их отразить отчаянную вылазку, которую предприняли защитники башни, где скрылся епископ, надеявшиеся силой проложить себе путь из замка и вывести епископа с собой. Тем временем Квентин с трепещущим сердцем бежал по саду, поручив себе силам небесным, охранявшим его во всех опасностях, которыми была так богата его жизнь. Он твердо решил или погибнуть, или достигнуть цели. Он пробежал уже почти половину дороги, как вдруг три человека бросились на него, подняв копья с криком «Зальешь! Зальешь!». Приняв оборонительную позу, но не нападая, Квентин ответил «За Францию, союзницу Льежа!». «Да здравствует Франция!» — прокричали в ответ жители Льежа и пробежали мимо. Эти слова оказались талисманом, который снова спас его от пятерых солдат Делемарка, рыскавших по саду и накинувшихся было на него с криком «За вепря!». Одним словом, Квентин начал надеяться, что роль посланца короля Людовика, тайного подстрекателя льежских мятежников и скрытого приверженца Гильома Делемарка поможет ему пройти через все испытания этой ночи. Добежав до башни, он с ужасом увидел, что маленькая боковая дверь, через которую недавно вышли графиня Амелина и Марта, была завалена мертвыми телами. Поспешно оттащив два трупа, он нагнулся было над третьим, как вдруг мнимый мертвец схватил его за плащ и стал умолять помочь ему подняться. Эта неожиданная помеха была до того не кстати, что Квентин собирался уже принять решительные меры, чтобы избавиться от нее, когда распростертый на земле человек сказал ему «Я задыхаюсь в своих доспехах, я павильон, льежский синдик». Если ты за нас, я тебя щедро награжу. Если ты против нас, окажу тебе покровительство. Только ради всего святого не дай мне задохнуться, как свинье в своем сале. Несмотря на окружавшие его ужасные кровавые сцены, Квентин не потерял присутствие духа и тотчас сообразил, что этот влиятельный человек может очень пригодиться ему и Изабелле, устроив им побег. Он помог ему встать и спросил, не ранен ли он. «Нет, кажется, не ранен», — ответил толстяк, — «а только чуть не задохся». «Сядьте на этот камень и отдохните», — сказал Квентин. «Я сейчас к вам вернусь». «А ты за кого?» — спросил павильон, удерживая его. «За Францию, за Францию», — ответил Квентин, стараясь поскорее от него отделаться. «Эй, да это мой юный стрелок!» — воскликнул почтенный синдик. — Ну, нет, братец, уж если мне посчастливилось найти друга в этой ужасной свалке, можешь быть уверен, что я не покину его. Иди куда хочешь, только и я с тобой. А если бы мне удалось собрать моих молодцов, может быть, и я, в свою очередь, оказал бы тебе услугу. Да вот беда, все они рассыпались в разные стороны, как горох. Ах, что за ужасная ночь! Так говорил павильон, еле поспевая за Дорвардом, а тот, сознавая всю важность поддержки такого влиятельного лица, старался умерить свой шаг, проклиная в душе связавшего его толстяка. Наверху лестницы, в передней, валялись открытые сундуки и ящики, свидетельствовавшие о происходившем здесь недавно грабеже. Догоравший на камине светильник освещал своим мерцающим пламенем распростертого на полу человека, который был или мертв, или без сознания. Рванувшись из рук павильона, словно борзая со своры, Квентин бросился в комнату, потом во вторую и в третью, которая служила, по-видимому, спальней графини де Круа. Но нигде не было ни души. Он назвал графиню Изабеллу по имени, сперва тихонько, потом громче, наконец закричал в полном отчаянии, но никто не откликнулся. В бессильном горе он топнул ногой, стал ломать руки и рвать на себе волосы. Вдруг в темном углу комнаты мелькнул слабый луч света, как будто пробившийся откуда-то из щели. Это навело его на мысль, не было ли там за гординой потайной двери. Тщательно осмотрев весь угол, он убедился, что догадка его справедлива. Но, несмотря на все его усилия отворить дверь, она не поддавалась. Не думая о боли, которую он мог себе причинить, Квентин бросился на дверь всею тяжестью своего тела. Боровшиеся в его душе отчаяние и надежда придали ему такую силу, что и более прочная преграда не устояла бы против его напора. Влетев, стремглав в распахнувшуюся дверь, он очутился в маленькой молельне. Здесь перед образом, застыв от страха и отчаяния, стояла на коленях какая-то женщина. Услышав грохот выломанной двери, она лишилась чувств. Квентин бросился к ней, приподнял с пола, заглянул ей в лицо и... О, радость! Это была та, которую он искал, чтобы спасти. Графиня Изабелла. Он прижал ее к своему сердцу, умоляя прийти в себя и не отчаиваться, так как теперь он с ней и готов сразиться за нее хоть с целой армией. — Дорвард, так это вы, — вымолвила она, наконец, приходя в чувство. — Значит, еще не все потеряно. А я уж думала, что все друзья покинули меня. Но теперь вы меня не оставите? — Никогда. «Никогда, что бы ни случилось, какая бы опасность нам ни грозила, я буду с вами», — воскликнул Дорвард. «Пусть я не узнаю блаженства в будущей жизни, если не разделю вашей участи, пока вы снова не станете счастливы». «Очень нежно и трогательно», — произнес сзади чей-то грубый, прерывающийся от одышки голос. «Любовные делишки, как видно. Клянусь душой, мне жаль бедняжку. Так жаль, как если бы она была моей Трудхен. Но вы не должны ограничиваться одной жалостью, — сказал Квентин, обращаясь к говорившему. — Вы должны нам помочь, господин Павильон. Французский король, ваш союзник, поручил мне особо охранять эту даму. И если вы не поможете мне защитить ее от оскорблений и насилия, то знайте, ваш город навсегда лишится милости Людовика Валуа. Главное, ее необходимо уберечь от рук Гильома де ля Марка. — Ну, это легче сказать, чем сделать, — заметил Павильон. — Эти канальи, ланскнехты, дьявольски ловко разыскивают красоток. — Но все-таки я попробую. — Пойдемте в ту комнату, и я подумаю. Лестница здесь узкая, и вы можете защитить ее один вашим копьем, пока я покличу в окно своих молодцов — льежских кожевников. Они у меня надежные парни, не хуже тех ножей, что носят за поясом. Но прежде расстегните на мне все застежки. Я не надевал этих лад с самой битвы при Сен-Троне. Битва между мятежными горожанами города Льежа и герцогом Бургундским Карлом Смелым, в то время графом де Шароле, в которой жители Льежа были разбиты на голову и понесли большой урон. А с тех пор, если только наши голландские весы не врут, я потяжелел на 3 пуда. Освободившись от тяжелой железной брони, толстяк почувствовал огромное облегчение. Влезая в нее, он, видимо, думал только о том, как послужить своему родному городу, и не рассчитал своих сил. Впоследствии оказалось даже, что почтенный синдик был вовлечен в битву помимо своей воли. Члены его корпорации, бросаясь на приступ, потащили за собой его. Несчастного синдика подхватило людской толпой, словно течением быстрой реки, и швыряло во все стороны, пока, наконец, не выбросило на берег, как бревно. Измученный и обессиленный, он очутился у дверей помещения графини де Круа, где упал под тяжестью собственных доспехов и 2 навалившихся на него мертвецов. Вероятно, он долго пролежал бы там, если бы вовремя подоспевший Дорвард не выручил его из этого неприятного положения. Горячий темперамент, делавший Германа Павильона таким ретивым и пылким в политике, в частной жизни принимал гораздо более приятную форму. Вне политики он был кроткий, покладистый человек, правда, немного тщеславный, но добродушный и всегда готовый помочь ближнему. Поручив особенному вниманию Квентина бедную молодую даму, что было совершенно излишне, он подошел к окну и принялся кричать, что было мочи. «Эй, Льеж, кто тут есть из храбрых молодцов-кожевников?» На этот крик, сопровождаемый своеобразным свистом, каждый цех имел свой особый призывный сигнал, прибежали 2-3 молодца. Вскоре к ним присоединились еще несколько человек, и все стали на страже у входной двери и у окна той комнаты, из которой кричал их предводитель. Тем временем в замке настало относительное спокойствие. Всякое сопротивление прекратилось, и начальники отрядов принимали меры, чтобы остановить безудержный грабеж. Большой колокол зазвонил, призывая на военный совет, и на его гулкие раскаты, возвещавшие Льежу победу мятежников и взятие Шонвальда, весело откликались все городские колокола, как будто крича в ответ «Да здравствуют победители!». Теперь павильон мог бы, казалось, выйти из своей засады. Однако потому ли, что он боялся за тех, кого взял под свою защиту, или страшился за собственную безопасность, но он ограничивался тем, что посылал одного гонца за другим к своему помощнику Петеркину Гейслеру с приказанием немедленно явиться. Наконец, к великому облегчению почтенного синдика, явился и Петеркин. Человек, на которого во всех чрезвычайных случаях, будь то на войне, в политике или в торговых делах, павильон привык полагаться как на каменную гору. Петеркин был коренаст, плотного сложения, с широким скуластым лицом и густыми черными бровями, свидетельствовавшими, что этот человек настойчивый и упорный, то есть такой, который любит давать советы. На нем была куртка из буйволовой кожи и широкий пояс с заткнутым сбоку ножом. В руке он держал алебарду. «Петеркин, дорогой мой», — обратился к нему его начальник, — «нынче нам выдался славный денек, то бишь славная ночка, хотел я сказать. Надеюсь, вы довольны?» «Я доволен, что вы довольны», — ответил доблестный Петеркин. «Только я никак не возьму в толк, с чего вам вздумалось праздновать победу, если вы зовете это победой, на чердаке и притом в одиночестве, когда вы нужны на совете». «Да разве я там нужен?» — спросил синдик. «А то как же!» — ответил Петеркин. «Кто же будет отстаивать права Льежа, которым теперь больше, чем когда-либо, грозит опасность?» «Полноте, Петеркин!» — заметил начальник. «Все-то вы недовольны, все-то ворчите». «Ворчу? И не думаю», — возразил Петеркин. «Я всегда доволен, когда другие довольны. А только у меня нет никакого желания променять короля Чурбана на короля Аиста, как говорится в басне, которую причетник святого Ламберта читал нам, бывало, из книги Эзопа». Эзоп — легендарный древнегреческий баснописец. По преданию, Эзоп был раб, смело высмеивавший рабовладельческую знать. Басни Эзопа были широко известны в пересказах и переводах в средневековой Европе. «Я не понимаю вас, Петеркин», — сказал синдик. «Я хочу только сказать, господин павильон, что этот вепрь или медведь, или, как его там величают, намерен, кажется, устроить себе берлогу в Шонвальде. И уж, конечно, он будет для нас не лучшим, если не худшим соседом, чем старый епископ. Он, кажется, воображает, что он один одержал победу и теперь только и думает, кем себя назвать, князем или епископом. А уж как они обращаются со стариком, так просто стыдно глядеть». «Я не допущу этого, Петеркин», — воскликнул с жаром почтенный синдик. «Я ненавижу церковную власть, но не старого епископа. Нас 10 против одного, Петеркин, и мы не допустим такой несправедливости». «Да, 10 против одного в открытом поле, но 1 на 1 здесь, в замке. К тому же Никельблок — мясник, и вся голодьба из предместий пристали их Гильому де ля Марко, отчасти потому, что он выкатил им из погребов все бочки с пивом и вином, отчасти из давнишней зависти к нам, цеховым мастерам и нашим привилегиям». «Петер», — сказал павильон, — «мы сейчас же отправимся в город. Я ни минуты не останусь дольше в Шонвальде». Но все мосты подняты, хозяин, — возразил Петеркин. Ворота на запоре, и повсюду на страже стоят ланскнехты. А если мы вздумаем силой проложить себе дорогу, эти молодцы порядком намнут нам бока, потому что война — их ремесло, а мы деремся только по праздникам. — Но зачем же они заперли ворота, Петеркин? — воскликнул встревоженный бюргер. — И как они смеют держать в плену честных граждан? — Этого уж я не сумею вам объяснить, — ответил Петеркин. — Носятся слухи о каких-то графинях де Круа, будто бы бежавших во время осады замка. Говорят, от этой новости бородатый совсем обезумел, а теперь так нализался, что у него последние мозги отшибло. Несчастный синдик с отчаянием взглянул на Квентина, видимо, не зная, на что решиться. Дорвард, не пропустивший ни слова из предыдущего разговора, был также сильно взволнован. Но, понимая, что теперь все зависит от его присутствия духа и от того, насколько ему удастся ободрить павильона, он заговорил решительным тоном, как человек, имеющий право голоса в обсуждаемом вопросе. — Мне стыдно за вас, господин павильон, — сказал он, — что вы колеблетесь, как поступить в этом случае. Смело идите к Гильому де Лемарку и требуйте свободного прохода для себя, для вашего адъютанта, оруженосца и дочери. Он не имеет никакого права держать вас в плену. Для меня и моего адъютанта, то есть Петера, хотите вы сказать? Прекрасно. Но кто же... Какой же еще оруженосец? Да хоть бы я, — был смелый ответ. Вы, — протянул смущенным тоном толстяк, — но разве вы не посланец французского короля? Ну да, посланец, но только данное мне поручение относится к льежским гражданам. Никто о нем не знает, и я могу сообщить о нем только в Льеже. Если Гильому де Лемарку станет известно, кто я, он непременно вступит со мной в переговоры и еще чего доброго задержит меня. Нет, вы должны меня вывести из замка, а для этого вам придется выдать меня за вашего оруженосца. Ладно, оруженосец так оруженосец. Но вы еще, кажется, упоминали о моей дочери. Надеюсь, что в настоящую минуту она преспокойно сидит себе дома. Желал бы я... От всей души желал бы того же самого ее отцу. — Вот эта дама, — поспешил Квентин перебить толстяка, — будет называть вас отцом, пока мы здесь, в этом замке. — О, не только пока мы в замке, а всегда, всю мою жизнь, — воскликнула графиня, бросаясь к ногам синдика и обнимая его колени. Всю мою жизнь, каждый день я буду чтить и любить вас, молиться за вас, как дочь за отца. Только помогите мне в моем ужасном положении. Сжальтесь надо мной. Представьте себе вашу дочь у ног чужого человека, молящую спасти ей жизнь и честь. Только представьте себе эту картину, и вы не откажете мне в помощи, какую вы хотели бы, чтобы другой оказал ей. А знаешь, Петр, право, мне кажется, что эта хорошенькая девочка немножко смахивает на нашу Трутхен, — сказал добрый бюргер, растроганный этой мольбой. — Я это сразу заметил. А этот смелый молодчик, который за словом в карман не лезет, не дать не взять жених моей Трутхен. Готов побиться об заклад, что тут дело нечисто. Уж верно, и любовь замешалась. И грех нам не помочь им, Петеркин. — И грех, и стыд, — ответил растроганный Петер, утирая глаза рукавом своей куртки, ибо при всем своем самомнении это был самый добродушный фламандец. — Ну, так и быть. Пусть будет моей дочкой, — сказал павильон. — Только она должна хорошенько укутаться в свою черную вуаль. И если среди наших молодцов-кожевников не найдется верных парней, чтобы защитить дочку своего синдика, значит, они не стоят той кожи, над которой трудятся. Однако постойте. Ведь нам придется отвечать на вопросы. Что я отвечу, если меня спросят, каким образом моя дочь попала сюда? А таким же точно образом, каким попала сюда половина всего женского населения Льежа, провожавшая нас до самого замка, — ответил Петеркин. По той простой причине, что бабы всегда суют свой нос туда, где их не спрашивают. Только ваша Трутхен увлеклась чуточку больше других, вот и все. Прекрасно сказано, — подхватил Квентин. Будьте же мужественны, последуйте этому мудрому совету, почтенный павильон, и вы без всякого для себя ущерба совершите благороднейший поступок, какой только совершался со времен Карла Великого. А вы, сударыня, завернитесь поплотней вот этой вуалью. В комнате было разбросано много принадлежностей дамского туалета. И ничего не бойтесь. Еще несколько минут, и вы будете на свободе и в безопасности. Вперед, сударь, смелее вперед, — добавил он, обращаясь к павильону. — Постойте минутку. Я и забыл. Этот Делямарк — сущий дьявол, настоящий вепрь как по виду, так и по характеру. Что, если эта молодая дама — одна из графинь де Круа, и он ее узнает? Что тогда будет? Даже подумать страшно. Но неужели же, если бы я действительно была одной из этих несчастных, — воскликнула Изабелла, делая движение, чтобы снова упасть к ногам синдика, — неужели вы бы бросили меня на верную гибель? Ах, зачем я не ваша дочь, не дочь бедняка-горожанина? — Не бедняка, совсем не бедняка, сударыня. У нас водятся денежки, — заметил толстяк. — Простите, простите меня, благородный сеньор, — начала была несчастная девушка. — Вот уж, не благородный, никак не сеньор, — перебил ее синдик, — а просто-напросто льежский гражданин, уплачивающий по своим счетам наличными денежками. Впрочем, это не идет к делу. — Ладно, графиня ли вы, нет ли? А я вам помогу. Вы обязаны ей помочь, будь она хоть герцогиня, — проворчал Петеркин, — потому что вы дали ей слово. — Верно, Петер. — Что верно, то верно, — сказал синдик. — Никогда не следует забывать нашу голландскую поговорку «Тот не мужчина, кто не держит своего слова». А теперь вперед и за дело. Надо распрощаться с Гильомом Делямарком, но... «Право, я сам не знаю, почему при одной мысли об этом меня бросает в дрожь. Ох, как бы я был счастлив, если бы можно было обойтись без этой церемонии. Но раз в вашем распоряжении есть вооруженные люди, не лучше ли попытаться силой пробить себе путь?» — спросил Квентин. Однако павильон и его советчик в один голос закричали, что не годится нападать на союзников, и каждый добавил от себя несколько замечаний по поводу безрассудства подобного предложения. Все это вполне убедило Квентина, что с такими товарищами было бы по меньшей мере рискованно пускаться на какое-нибудь смелое предприятие. Итак, было решено идти в большую залу, где, как говорили, пировал орденский вепрь, и требовать у него свободного пропуска для льежского синдика и его свиты. Требование как будто вполне разумное, на которое не могло быть отказа. Тем не менее, почтенный бюргер то и дело вздыхал, поглядывая на своих спутников, и, наконец, обратившись к Петеркину, заметил: «Вот что значит иметь слишком смелое и чувствительное сердце». Увы, Петеркин, как много я претерпел за свою храбрость и человеколюбие, и как дорого придется мне еще поплатиться за мои добродетели, прежде чем Господь Бог выведет нас из этого проклятого Шонвальского замка. Когда они проходили двором, все еще заваленным мертвецами и умирающими, Квентин, который вел Изабеллу, старался поддержать ее и ободрить среди этих страшных сцен, нашептывая ей слова утешения и напоминая, что теперь все зависит от ее присутствия духа и мужества. — От меня ничего не зависит, — ответила графиня. — Я надеюсь на вас. Только на вас. Ах, Квентин, если я переживу эту страшную ночь, я никогда не забуду моего спасителя. Но я хочу просить вас еще об одном, и вы должны поклясться именем матери и честью отца, что исполните мою просьбу. — Да разве я могу в чем-нибудь вам отказать? — шепнул ей Квентин. — Не оставляйте меня во власти этих чудовищ. «Лучше вонзите мне в сердце кинжал», — сказала она. В ответ Квентин только пожал ее руку, и, казалось, если бы не ужас, парализовавший ее, Изабелла была бы готова ответить на эту ласку. Опираясь на руку своего молодого защитника и следуя за павильоном и его адъютантом, молодая графиня, сопровождаемая дюжиной молодцов-кожевников, составлявших как бы ее почетную стражу, вошла в страшную залу. Когда они подходили к дверям, оттуда неслись взрывы дикого хохота, неистовые крики и возгласы. Можно было скорее предположить, что все силы ада собрались здесь торжествовать свою победу над человеческим родом, чем подумать, что это пируют люди, празднуя успех смелого предприятия. Твердая решимость, внушенная отчаянием, поддерживала силы Изабеллы. Непоколебимое мужество, возраставшее по мере того, как росла опасность, не покидало Дорварда. А павильон со своим помощником волей-неволей шли вперед навстречу своей участи, как привязанные к столбу медведи на травле, которым некуда уйти от опасности.